«Пора возвращаться», — сказала Кора. «Да, но мы не поедем», — спокойно сказал он. «Чего ради?» «Там остались твои книги», — напомнила она, — «твой парадный костюм, твои ле», — сказала она, — «твой йор-юэль-ре». «Город совсем пустой», — возразил муж. «Никто туда не возвращается, да и незачем». «Совершенно незачем». Дочь ткала. Сыновья наигрывали песенки, один на флейте, другой на свирели. Все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу. Гарри Бидеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян. «Ха, какие странные, смешные дома строят жители земли!» «Иначе они не умеют», — в раздумье отозвалась жена. «Да чего уродливый народ! Я рада, что их больше нет». Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться. «Куда же они подевались?» — раздумчиво произнес Бидеринг. Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа. Он казался почти таким же юным, как их старший сын. «Не знаю», — сказала она. «В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год», — сказал он невозмутимо. «Или, может, еще через годик-другой, а пока что мне жарко. Пойдем купаться?» Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которая омывала прозрачная ключевая вода. Прошло 5 лет. И с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине, из нее высыпали люди. «Война на земле кончена!» — кричали они. «Мы прилетели вам на выручку!» Но городок, построенный американцами, молчал. Безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остаток недоделанной ракеты. Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом. «Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей, марсиан. Кожа у них темная, глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения». «Темнокожие, вот как», — задумчиво сказал капитан. «И много их?» «Примерно 600 или 800, сэр. Они живут на холмах, в мраморных развалинах, рослые, здоровые. Женщины у них красивые». «А не сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с земли и выстроили этот поселок?» «Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением». «Хм, странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?» «Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-то эпидемия». «Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах». Капитан обвел взглядом комнату. Запыленные окна и за ними встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов, и услышал шелест ветра и вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе. «У нас куча дел, лейтенант», — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил. «Надо строить новые поселки, искать полезные ископаемые, заложить шахты, взять образцы для бактериологических исследований, работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некая доля воображения. Вон те горы назовем горами Линкольна. Что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... Холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тут... Да вы меня слушаете, лейтенант? Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали за покинутым городом. Что? Да, конечно, сэр.